Вин был прав. Эскадра скутеров наверняка двигалась быстрее, чем известие о ее прибытии. Разве что туземцы располагали чем-то вроде семафоров. Мы должны как можно больше узнать о поведении и жизни людей на этом уровне развития. Луис, Тила, у меня есть некоторое понятие об антропологии, признал Луис. Значит, говорить будешь ты. Будем надеяться, что автопилот справится с переводом. Попробуем установить контакт с первой же группой, на которую наткнемся. Казалось, они едва поднялись в воздух, а густой лес уже сменился квадратами возделанных полей. И сразу после этого Тила заметила город. Он немного напоминал прежние земные города и состоял в основном из огромного количества малоэтажных, стоящих рядами зданий. Над этой плотной массой поднимались единичные стройные башни, соединенные эстакадами коммуникационных трасс. На земле в подобный период пользовались геликоптерами. «Может, уже здесь мы найдем то, что ищем?» — с надеждой в голосе спросил Гзин. «Держу пари, что он совершенно пуст». Это было только предположение, но, как выяснилось, верное. Они убедились в этом сразу, как только оказались над городом. В дни своего расцвета он был невообразимо прекрасен. Одна его черта вызвала бы особую зависть у любого другого города во Вселенной. Значительная часть зданий не стояла на земле, а висела в воздухе, соединяясь с почвой и соседними зданиями паутиной рам стволов и лифтов. Эти летающие замки, свободные от ограничений, налагаемой силой тяготения, ошеломляли разнообразием форм и размеров. Теперь же под скутерами была картина разрушения. Падая, летающие конструкции давили стоявшие под ними здания, поэтому сейчас вся площадь города была покрыта кучами битого кирпича, лопнувших бетонных плит и искореженных стальных конструкций. Это дало Луису пищу для размышлений. Люди не строили летающих замков, для этого они были слишком осторожны. «Вероятно, они упали все одновременно», — заметил Несс. «Нигде не видно ни следа ремонта. Несомненно, это была авария центральной энергетической станции. Говорят, гзины также строят свои города». «Мы не любим высоты. Так могли бы строить люди, но они слишком ценят свою жизнь». «Закрепитель!» — воскликнул Луис. «Это наверняка из-за него. Они просто никогда не изобретали ничего вроде нашего закрепителя». «Да, возможно. Они жили недолго, поэтому не очень-то заботились об этой жизни», — рассуждал вслух кукольник. «Это звучит достаточно зловеще. Раз они не ценили свои жизни, значит, они не будут волноваться из-за наших». «Ты слишком рано начал беспокоиться». «Скоро мы в этом убедимся. Говорящий, видишь то высокое здание? Светло-кремовое, с выбитыми стеклами. Они пролетели над ним всего минуту назад. Луис, исполнявший обязанности пилота эскадры, широким виражом повернул к этому месту. «Я был неправ. Видишь, говорящий? Дым!» Здание оказалось башней, украшенной богатым орнаментом, с круглыми черными окнами. Большинство окон у самой земли были чем-то закрыты, а из немногих отверстий поднимался дым. Башню когда-то окружали одно- и двухэтажные домики, которые теперь почти все были раздавлены огромным катящимся цилиндром, упавшим с неба. Однако, не успев добраться до башни, он сам превратился в груду развалин. Башня поднималась на краю города, и сразу же за ней стелились квадраты возделанных полей. Когда скутеры пошли на посадку, путешественники заметили многочисленные фигуры, бегущие к городу. Здания, которые сверху казались почти нетронутыми, вблизи оказались руинами, стоящими только по привычке. Авария энергетической системы и связанная с ней катастрофа произошли много поколений назад. Разрушения завершили вандализм, дожди и коррозия, а также все благодаря чему земные археологи могли так много узнать о прошлом своей планеты. Жители не отстроили своего города заново и не решились покинуть его. Они просто жили в руинах, не нарастущей от поколения к поколению груди мусора и отбросов. Мусор и отбросы. Пустые коробки, нанесенная ветром пыль, остатки продуктов, кости, несъедобные части растений, испорченные инструменты. Все это непрерывно грудилось, поскольку жители руин были слишком ленивы или заняты, чтобы привести все в порядок. Везде росли огромные кучи отходов, оседающие под собственным весом, трамбуемые тысячами ног. Первоначальный вход в башню уже давно оказался под слоем мусора. Когда эскадра скутеров приземлилась на утоптанном слое отбросов, 10-дюймовым ковром, покрывающим бывшую стоянку для наземных экипажей, из окна первого этажа с достоинством вышли 5 гуманоидов. Окно было двойным, и небольшая процессия вышла без толчии. Над проемом и по обеим его сторонам висело множество черепов, очень похожих на человеческие. Луис так и не понял системы, по которой их там размещали. 5 туземцев направились к скутерам. Подойдя, они явно заколебались, не зная, кто из прибывших самый главный. Они очень походили на людей, но не до конца и, безусловно, не принадлежали ни к одной из выделенных антропологами рас. Каждый был на добрых 6 дюймов ниже Луиса. Кожа у них была очень светлой, а в сравнении с желто-коричневой кожей Луиса или светло-розовой Тилы казалась мертвенно-бледной. У всех были короткие туловища и очень длинные ноги. Пальцы на руках были чрезвычайно длинны и тонки. В те времена, когда люди выполняли операции вручную, они могли бы быть отличными хирургами. Однако еще необычнее были их прически и бороды. Они были старательно расчесаны, но наверняка ни одну из них никто и никогда не подстригал. Из-под густых волос видны были только глаза. Не нужно добавлять, что все они выглядели совершенно одинаково. «Какие волосатые!» — шепнула Тила. «Оставайтесь на скутерах», — негромко приказал говорящий с животными. «Подождите, пока они подойдут, и только тогда спускайтесь. У всех есть коммуникаторы». Луис спрятал свой в левой ладони. Коммуникаторы были связаны с автопилотом Лгуна и должны были действовать, несмотря на разделяющее их расстояние. В свою очередь, автопилот должен был справиться с любым новым языком. Однако, так ли будет все на самом деле, им еще предстояло выяснить. Все было бы не так страшно, если бы не эти черепа. На площадь сходились все новые туземцы, и вскоре собралась большая толпа. Обычно над такой толпой висит гул разговоров, шепот. Здесь же царила полная тишина. Возможно, присутствие стольких зрителей заставило 5 сановников действовать. Они, наконец, выбрали Луиса Ву. Вблизи они вовсе не казались такими уж одинаковыми. Прежде всего, они различались по росту. Все были худыми, но если один напоминал скелет, то у другого было даже что-то вроде мышц. Четверо были одеты в бесформенные серо-бурые одежды. Пятый носил наряд такого же покроя, только бледно-оранжевого цвета. Заговорил самый худой. Его ладони украшала татуировка в виде птицы. Луис ответил: